Глава 9. Лас-Вегас. Джейден. «Номер просто восхитительный, как и отель. Я словно оказалась в Париже». Раскинув руки, мисс Рами, изящно передвигаясь на своих высоченных каблуках, устремляется к панорамному окну, выполненному в форме арки. Положив ладони на стекло, Сальма возбужденно вздыхает, любуясь фантастическим видом. Не спорю, посмотреть есть на что. Париж в центре Лас-Вегаса – завораживающее зрелище. Интересно, кому принадлежит идея устроить бракосочетание именно здесь? Уверен, что не Джареду Саадату. Он меньше всего похож на романтика, а вот Мелания прекрасно сочетается с этим местом. Ты видел? Это почти точная копия Эйфелевой башни. Немного ниже, но ночью в огнях будет не отличить от оригинала. Восторженно восклицает Сальма, мой личный пропуск на закрытую свадебную вечеринку. «Куда поставить чемодан?» Не разделяя энтузиазма Сальмы, с легким раздражением спрашиваю я, проходя следом в небольшой элегантный светлый номер с французским интерьером, что оправдывает полностью название отеля. «Кстати, его мог поднять сюда любой из белбоев в холле. Или ты решила сэкономить на чаевых?» «Не будь таким вредным, Престон, ты же джентльмен!» С трудом оторвавшись от любования видами отеля, Сальма оборачивается и подходит к двуспальной кровати размером кинг-сайз, положив на нее свою сумочку. Ее взгляд неотрывно блуждает по мне, выдавая все ее жаркие и порочные планы, связанные со мной и огромной постелью. «Джентльмен, я? Смеешься? В каком месте?» Забросив банально розовый чемодан Сальмы во встроенный шкаф, небрежно спрашиваю я. Накрашенные алой помадой губы девушки раздвигаются в распутной улыбке. Как легко читать женщину, у которой не осталось от тебя ни одной нераскрытой тайны. Ее глубины давно разведаны, но она все равно хочет больше, глубже. Порок не знает меры, он алчен, ненасытен, зависим. Я неодержим пороком и, пригубив, без сожаления, иду дальше. Когда вкус распробован, становится неинтересно, невкусно. Слишком много в мире всего, что я еще не попробовал. Прислонившись плечом к арочному проему между коридором и спальней, расстегиваю пиджак и рывком снимаю галстук, убирая его в карман. «Тут ты прав», — со смешком признает Сальма. В темных глазах плавится вспыхнувшее желание. «Но, должна признать, тебе чертовски идет костюм». Виляя задницей, обтянутой красной юбкой, она плавно приближается ко мне. Создает обманчивое впечатление, заставляет на мгновение забыть, кто находится под респектабельной маской городского пижона. Сальма сокращает расстояние между нами до минимума, и ее грудь под свободной шелковой блузкой высоко вздымается в сантиметре от моей рубашки. Намеренно медленно облизывая нижнюю губу кончиком языка, она поднимает голову, посылая мне пламенный взгляд. Горячий капучино с шоколадной крошкой. Так выглядят ее глаза сейчас. «И кого же ты видишь, Сальма, за этой маской?» Низким сильным голосом спрашиваю я, жестко сжимая ее подбородок пальцами. «Сумасшедшего гения, необузданного мастера, безумно сексуального мужчину», перечисляет она приглушенным чувственным шепотом, томно хлопая накрашенными ресницами. «Страстного любовника, пообещавшего мне темные удовольствия», соблазнительно улыбаясь, продолжает девушка, острыми коготками скользнув по рубашке вверх, неторопливо расстегивая пуговки. «Мне нужно вернуться в свой номер, Сальма». Не двигаясь и не предпринимая попыток отстраниться, отрезвляющий ровным голосом, говорю я. «Принять душ и переодеться к банкету. Думаю, тебе тоже понадобится время, чтобы довести свой образ до совершенства и поразить каждого мужчину на вечере. Ты же знаешь, что я здесь только ради репортажа, и соблазнить я хочу единственного мужчину, которого почему-то не пригласили на свадьбу. Мне точно влетит за то, что я внесла своего спутника в список уже по прилету». «Распорядитель мероприятия был не в восторге, услышав твое имя. Неужели ты успел добраться и до Мел? Я видела ее невинный кроткий портрет на выставке». Сальма прислонилась ближе, игнорируя мое высказанное вслух желание свалить побыстрее из номера. «У этой кроткой невинной малышки острые когти, милая. Как и у всех внешне ангельских женщин. Но разочарую тебя, мы с Мел просто коллеги. Боишься конкуренции в лице Джареда Саадата? Не по зубам соперник?» «У меня нет соперников, Сальма», — уверенно сообщаю я. «Вот как? Это самомнение?» «Сражаться можно только за то, что ты хочешь навсегда сделать своим. Разве честно забирать то, что тебе вовсе не нужно? А как же игра? Охота? Сальма расстегивает мою рубашку до середины и проворно запускает горячие пальчики под ткань, лаская и оглаживая напряженные мышцы. «Ты путаешь понятие, Сальма». Я хватаю ее запястье, уверенно отстраняя. Она часто моргает, неотрывно глядя мне в глаза. «Играть даже на чужой территории можно так, чтобы все участники получили максимум удовольствия и минимум неудобств». «Ты поиграешь сегодня со мной, Престон? На твоей территории и по твоим правилам». «Так не терпится раздвинуть ножки, мисс Рами? Куда делась твоя гордость? Помнишь, какая самоуверенная ты пришла ко мне? Как брезгливо морщила свой носик и поджимала губки? И как легко разделась, когда я попросил тебя?» «Я еще не знала, как ты виртуозен не только в играх с кистью», — с придыханием произносит Сальма, свободную руку запуская в мои волосы, вздыхает с наслаждением, перебирая их. «Я жалею, что мы закончили тот чертов портрет. Возможно, наша история могла бы продлиться чуть дольше. Ты что-то украл у меня, Престон, и заточил в эту чертову картину, и не отдал ничего взамен». «Я могу подарить ее тебе. Только скажи, и ты обретешь то, что потеряла». Мягко говорю я, чувствуя, как под моими пальцами бешено бьется пульс на ее запястье. Она обнажена сейчас, несмотря на то, что полностью одета. «Боюсь, что это невозможно. Ты открываешь все наши тайные мысли и желания на своих безликих картинах, не задумываясь, что, оголяясь перед тобой душой и телом, мы отдаем тебе нечто большее. Может, поэтому ты лишаешь нас лиц? Мы отдали тебе слишком много? Тебя влечет тайна?» «Нет, Сальма. Отсутствие лиц – это личный пункт. К вам он не имеет никакого отношения». «Хранишь верность кому-то таким вот нелепым образом?» – ухмыляется Рами, пытливо глядя в глаза. «Но она близка, близка, черт возьми. Даже если я захочу прямо сейчас перенести лицо Сальмы на холст, я не смогу этого сделать. Я пытался. Множество раз. Но как только карандаш намечал контуры, перед внутренним взором появлялся размытый туманный образ с неизменными голубыми глазами, серебристыми крапинками на прозрачной радужке, омытой слезами, и угольный грифель рисовал только эти чертовы глаза. Снова и снова. Я сам не могу объяснить, почему происходит так, а не иначе. Я с легкостью рисовал Миланию в струящемся шелковом платье и других женщин, чьи тела были полностью закрыты одеждой. Но как только приступал к обнаженной модели, ее лицо словно растворялось, ускользало от меня. Голая, безличная красота грехопадения, что может быть совершеннее? «Ты долго думаешь, Престон?» В янтарных глазах Рами мелькает любопытство со снежной горстью охлаждения. Ничто не злит женщину так, как наличие другой в мыслях любовника. «Мне и правда нужно вернуться в свой номер, Сальма». Уверенно, отодвинув журналистку в сторону, я поднимаю с пола свою небольшую спортивную сумку и разворачиваюсь, чтобы уйти. «Зачем было тратиться на еще один номер, если приглашающая сторона предоставила мне и моему спутнику этот? Уверен, что ты спустил на него весь заработанный на выставке гонорар», — наигранно равнодушным голосом бросает мне в спину мисс Рами. «Я люблю спать один, Сальма», — холодно сообщаю я. «А я и не собираюсь спать с тобой, Престон. Это просто невозможно», — смеется она. «Мы не продержимся двое суток без сна, даже если будем трахаться без остановки», — взявшись за ручки двери, ухмыляюсь я. «Или ты здесь не из-за меня?» Неожиданно резкий подозрительный тон Сальмы заставляет меня остановиться. «И развел меня как доверчивую идиотку». «Что ты имеешь в виду?» Развернувшись, я медленно окидываю внимательным взглядом застывшую в вызывающей позе Сальму. «Эрика Доусон здесь в качестве спутницы Ильдара. И, что примечательно, сопровождать его должна была совсем другая девушка. Как и ты, она оказалась в списке гостей в последний момент. Это означает то, что мисс Доусон все-таки передала Видаду гребаный портрет». Незнакомое злое чувство ударяет в область солнечного сплетения, приводя в мгновенный тонус все мои мышцы. Меня сложно удивить или поставить в тупик, но Эрике снова это удалось. Я не мог ошибиться. Они не любовники. Подавшись эмоциям в глубокой гостиной Ильдара, я думал иначе, но позже мой рациональный наблюдательный разум, перебрав мельчайшие детали их жестов и взглядов, открыл истинное значение разыгранного мисс Доусон шоу. Она намеренно злила меня, изображая легкомысленную дорогую любовницу влиятельного богатого бизнесмена. А вот Видат ничего не играл. Он действительно хочет ее очень сильно и, вероятно, давно. И Рика конченая идиотка, если думает, что может играть с этим мужчиной или использовать его. Но есть еще один вариант, который до скрежета зубов неприятен. Она передумала и решила перевести их отношения на новый уровень. Зачем? Чтобы избавиться от влечения к другому, перенастроиться, отвлечься? Женщинам свойственны нелогичные поступки и решения. И Эрика Доусон не исключение из правил, а просто избалованная вертихвостка. «Как я мог узнать об этом?» – сухо спрашиваю я, пытаясь сохранять безучастное выражение лица. «Никак», – неожиданно сдавшись, Сальма обезоруживающе улыбается. «Если только вы не договорились заранее. Но какой в этом смысл? Разве что выкрасть ради выкупа невесту у наследника Рашида бин Мухаммеда Аль-Саатата». «Насколько я помню, алмазный король вычеркнул Джареда из списка своих наследников». «Твоя информация устарела», – с превосходством заявляет Сальма. «Журналисты всегда знают больше». Узнав, что сын решил жениться, шейх пересмотрел свою позицию и вознамерился вернуть Джареда в лоно семьи, и, кстати, сегодняшняя церемония является лишь первым этапом. Настоящая свадьба состоится в Анмаре по законам религии жениха. «Не думал, что Мэл согласится снова ступить на землю Анмара». «А кто ее спрашивал?» «Выбрав мужа и отца своему ребенку, она автоматом приняла его правила. Арабские мужчины не сильно беспокоятся о желаниях своих женщин за пределами постели. Он наденет на нее свадебную паранджу. Романтично, правда? Мечты сбываются. Я сейчас о мечтах Саадата». «Я смотрю, ты и провела личное расследование», — колко отзываюсь я. «Очень странно слышать пренебрежительные замечания в отношении законов, традиций и религий, которую она сама исповедует». «Как иначе, Джейден?» — Сальма невозмутимо пожимает плечами. «Я журналист, свадьба года в богемной тусовке, наследный принц и модельер-художник. Жуткая история с похищением закончилась шикарной свадьбой в Вегасе. Сенсация разве нет?» «Сенсацией для его родни будет то, что невеста уже беременна». «Сыновьям шейха можно все. Тем более, что отец заявил о своем благословении. И в качестве подарка вернул Джареду место генерального директора в Лакшери Корп. Вот так быстро меняются боги финансового Олимпа в Нью-Йорке». «Ты раздражена? Чем именно?» «Я просто не понимаю, как можно по собственной воле отдать себя в руки Джареда Саадата. Это здесь он обычный парень, бизнесмен, красавчик с обложки. А в Анмаре все изменится. Она же была там, знает, что ее ждет». «Ты тоже когда-то жила на Ближнем Востоке?» Напоминаю я, рассматривая заметно побледневшее лицо девушки. Я уже видел это выражение, когда она рассказывала о том, что однажды оказалась в числе сирийских беженцев. «Перед тем, как началась война, меня продали как скот. Собственный отец, потому что мне повезло родиться третьей девочкой в семье. Конечно, дочерей шейхов не отправляют на потеху военным или бедуинам, но их жизнь все равно далека от той, что женщины ведут здесь. В худшую сторону?» Спрашиваю я, абсолютно не разделяя предвзятое личное мнение Сальмы, продиктованное обидой и перенесенными страданиями. «Здесь я свободна, Джейден», — горячо восклицает она. «Я сама выбираю, что надеть, как жить, с кем спать. Я не обязана выходить замуж, закрывать лицо и рожать детей. И если я когда-нибудь выйду замуж, то мне не придется делить своего мужчину с двумя-тремя женами. Я получила образование и смогла чего-то добиться». «И ты счастлива?» «Что?» «Ты счастлива со своей свободой, Сальма?» «Конечно». «Звучит неубедительно. Чего тебе не хватает, чтобы ответ стал более уверенным?» «Мужчины. Сильного и властного, способного защитить меня». «Здесь ты не найдешь такого, Сальма». «А если я скажу, что мне нужен ты?» «Неправда. Я не нужен тебе. Это просто похоть. Она рассосется под чередой новых ощущений». Небрежно потрепав Сальму по щеке, я снова собираюсь уйти и на этот раз беспрепятственно добираюсь до двери и даже открываю ее. «Свобода дает тебе бесконечное количество вариантов. Не ошибись». Не оборачиваясь, напоследок произношу я, выхожу в коридор и стремительной походкой направляюсь к лифтам. Мой номер находится двумя этажами выше, и вид из окна открывается ничуть не хуже, и даже имеется небольшой балкон, куда я выхожу в одном полотенце после обжигающего душа. Мой взгляд медленно блуждает по открывшимся видам и скопированным достопримечательностям Парижа, гармонично вписавшимся в проект отеля. Необыкновенное место, перемешавшее в себе романтичную Францию и безумный Вегас. Роскошь и тонкий вкус в каждой детали. Я люблю эстетически красивые архитектурные решения, но, конечно, Вегас прилетел не для поиска вдохновения. И нежелание Сальмы познать мои темные желания привели меня сюда, хотя она здорово помогла мне с допуском на свадебное мероприятие. Саадат не бросается словами, и я скорее мог оказаться в черном списке, нежели в числе приглашенных. И даже не голубоглазая мятежница и самодурка Эрика, пробудившая во мне безудержное желание подмять ее под себя и не выпускать из постели несколько суток, стала главной причиной моего пребывания на главной сенсации года, по мнению мисс Рами. Эрика будет приятным бонусом или же еще больше усложнит и без того патовую ситуацию. Ей нельзя быть здесь. Абсолютно и категорично. Одна мысль о том, что у меня снова выпадет шанс поиграть с дерзкой девчонкой, наконец-то закончить затянувшуюся прелюдию финальным аккордом и подвести черту на самой высокой и красивой ноте, не на шутку будоражит воображение. Меня не смущает наличие мужчины рядом с ней, но до остервенения и дикой животной ярости злит, что этот мужчина – Ильдар Видат. Худшего варианта и выбрать нельзя. Я не имею права вмешиваться, но до ломоты в скулах хочу сделать именно это. В любом случае, как бы ни сложились обстоятельства, нас ждет незабываемая ночь в Париже, расположившемся в самом сердце Лас-Вегаса. И когда через 2 часа раздается уверенный стук в дверь, я полностью готовый к выходу, открываю без тени сомнений в том, что эта Сальма не вытерпела и явилась за мной лично, опасаясь, как бы ее трофей не перекочевал в другие руки, пока она наводит лоск перед зеркалом. Однако меня постигает грандиозное разочарование, если так можно выразиться. На пороге я вижу вовсе не соблазнительную мисс Рами, а 2 мужчин. Один – сам счастливый жених, который в данный момент выглядит мрачнее тучи. Джаред Саадат. «Мистер Престон?» – сухо спрашивает 2-й, высокий смуглый брюнет с суровым лицом, одетый во все черное. Но он не телохранитель. Платиновые запонки, дизайнерскую обувь и костюм не могут себе позволить даже секьюрити наследника шейха. «Позволите войти?» Мужчина переступает через порог, не дождавшись ответа, и следом за ним проходит Саадат. «Какого хрена, спрашивается, Джаред забыл в моем номере? Разве он не должен сейчас вместе с Мел встречать гостей в импровизированном специально для мероприятия свадебном шатре? В строгом смокинге и с еще менее радушным лицом, чем у его сопровождающего, Джаред Саадат не производит впечатления беспечного молодожена. Я коротко киваю, пропуская незваных посетителей». Хотя, по большому счету, незваный гость как раз таки я. И, вероятно, причина визита именно в этом. «Я, по-моему, дал понять, что тебе не рады на свадьбе». Минуя церемонии, переходит к делу Саадат. Его яростный взгляд впивается в мое лицо в ожидании ответа. Поправив пиджак, я небрежно пожимаю плечами. Сальма настаивала на том, чтобы именно я сопровождал ее. «Оставь эти сказки другим!» – гневно бросает Джаред. В светлых глазах закипает злость. «Зачем ты здесь, Престон?» «Я могу задать тебе тот же вопрос». Невозмутимо отражаю я. Стиснув челюсти, Джаред наступает на меня, но между нами встает высокая мрачная фигура 2-го посетителя, предупреждая новый виток конфликта. «Я вообще не понимаю, что за претензии могут быть у Джареда в мой адрес. Да, Мел позировала мне, но все ее портреты настолько невинны, что и предаться не к чему». «Джаред, не кипятись, позволь мне уладить ситуацию», — играя роль миротворца, произносит брюнет. «Тебе вообще не обязательно тут быть. Мы с мистером Престоном решим все недоразумения». «Нет никаких недоразумений, его здесь быть не должно. Что, блядь, за гребаная настырность? Убери его отсюда, мап!» — приказывает Саадат и, резко развернувшись, направляется к двери. Я не сомневаюсь, что невесте тоже предстоит сложный разговор с ревнивцем. Черт, я не хочу быть проблемой для Мел, но иногда обстоятельства выше, чем чувства других людей. «Я поверенный шейха Рашида бин Мухаммеда Аль-Саадата, и одной из причин нахождения здесь является безопасность наследника». Мужчина протягивает руку. «Джадир бин Кадир Аль-Мааб», – представился он. «Передо мной не телохранитель, хотя сейчас он взял на себя именно эту роль. Проверенный шейха, высокий статус в Анваре. Политические, финансовые и экономические вопросы решаются с участием этого человека». «Мы уже встречались», – окинув Джадира Мааба пристальным изучающим взглядом, говорю я. Он вопросительно приподнимает черные брови. У него достаточно интересные черты лица, резкие, суровые. В холодном цепком взгляде отражается острый, расчетливый ум. Нос с горбинкой придает его профилю некоторую хищность. Твердая непреклонная линия губ свидетельствует о хладнокровности и жестокости натуры мужчины, а их полнота намекает на склонность к порочным удовольствиям. Ну а внешняя атрибутика, вроде костюма, наручных часов и перстней, просто кричит о богатстве и статусе обладателя. Экземпляры, подобные Джадиру Маабу, сложно не запомнить, хотя бы раз увидев в толпе. «На выставке», — поясняю я, заметив недоумевающий взгляд мужчины. «В галерее вдохновения. Мы не были представлены. Интересуетесь искусством?» «Я посещаю все мероприятия, где бывает наследник», — произносит Джадир, прищурив темные глаза. «Я помню ваши впечатляющие картины, мистер Престон, а вас, увы, нет. Но у художников, я уверен, более зоркий взгляд на лица. Вернемся к текущему вопросу». «Я так и не понял суть претензий», — передернув плечами, отзываюсь сухим тоном. «Ваше имя мисс Рами внесла в список уже по прибытию. Я отвечаю за безопасность наследника и его невесты, и поэтому должен убедиться, что ваше появление не несет никакой угрозы. Вы позволите осмотреть ваши вещи?» «Вы издеваетесь?» «С какой стати?» – раздраженно спрашиваю я. «Вам есть что скрывать, мистер Престон?» – невозмутимо парирует Мааб. «Остальные гости прошли процедуру досмотра до того, как сели в частный самолет Джареда Саадата. Вы же прилетели другим рейсом и избежали проверки». «И что я могу скрывать? Я похож на киллера или на террориста-смертника?» – насмешливо интересуюсь я. «Вы похожи на человека, от которого можно ожидать чего угодно. Я просто следую инструкциям. Если вы не позволите осмотреть ваш багаж и личные вещи, я буду вынужден проследить за тем, чтобы вас прямо сейчас сопроводили в другой отель». Ухмыльнувшись, я отступаю к окну. Кивком головы даю согласие на незаконный обыск. Я мог бы послать Мааба ко всем чертям, но, увы, обязан остаться в отеле. «Весь мой багаж в спортивной сумке в шкафу», — сообщаю ледяным тоном. «Благодарю, мистер Престон. Заранее приношу свои извинения за доставленные неудобства». Без тени сожаления бесстрастно произносит Джадир и приступает к осмотру номера. Начинает он далеко не с багажа. Заглядывает в каждый ящик, встроенный шкаф и даже под кровать. Какое-то время проводит в ванной. Видимо, там я тоже мог припрятать мину замедленного действия. За сумку с личными вещами Джадир берется в последнюю очередь. Как раз к этому моменту появляется Сальма Рами. Заметив в номере посетителя, беспардонно роющегося в моей сумке, она удивленно замирает на пороге, переводя вопросительный взгляд с меня на Джадира. «Что тут происходит?» – спрашивает она, откидывая за спину густую копну темных волос, уложенных упругими вьющимися локонами. Ее атласное облегающее серебристое платье подчеркивает достоинство фигуры, глубокое декольте практически не скрывает внушительный объем груди, и что бы она ни говорила ранее, Сальма явно собирается поразить сегодня не только мое воображение. «Ничего особенного, мисс Рами, я всего лишь соблюдаю необходимые меры безопасности», – дежурным тоном сообщает Мааб. «Обыск? Ничего не понимаю. На каком основании?» – требовательно обращается она к Джадиру. Тот выпрямляется, оставляя мою сокровенную сумку в покое, и я напрягаюсь, заметив в смуглых пальцах мужчины дежурный блокнот с набросками. «Вычеркиваем всевозможные угрозы безопасности наследника и его невесты», – озвучивает он ту же версию, что услышал я 20 минут назад. «Какое отношение Джейден имеет к этой самой безопасности?» – возмущается Рами, сверля Мааба взбешенным взглядом. Мужчина широко улыбается ей, включая обольстительного джентльмена. «Уверен, что никакого, мисс Рами. Я исключаю любые возможности. И ваш номер не включен в список к обязательной проверке». Сделав шаг вперед, он приближается к напряженной, но уверенной дрожащей Сальме и, не сводя с нее глаз, медленно открывает блокнот. «Вы новая муза мистера Престона?» Опустив взгляд, он начинает листать страницу за страницей. «Похоже, вы всерьез овладели всеми мыслями художника». И прежде чем я успеваю вырвать личную собственность из рук Джадира, блокнот оказывается у Сальмы. «Это не я!» Одного беглого взгляда девушки хватает для того, чтобы узнать соперницу. Она почти шипит от ярости и бледнеет, как полотно, когда я резко выхватываю блокнот из ослабевших пальцев девушки. «Что за дерьмо, Престон? Ты все-таки ее трахаешь?» — грубо бросает она, забыв на мгновение, что мы не одни. «Надеюсь, это не невеста», — ухмыляясь, комментирует Джадир. «Нет, Мел позирует мне исключительно в одежде», — бесстрастно сообщаю я. Мааб окидывает Сальму долгим изучающим взглядом. «А я бы с удовольствием посмотрел на ваш портрет, мисс Рами», — улыбается он. «На следующей выставке у вас будет такая возможность», — сдержанно улыбнувшись, сообщает польщенная Сальма. «Уверен, что он произведет на меня неизгладимое впечатление». Широкая улыбка мужчины обнажает ряд белоснежных зубов, и на пару мгновений Сальма забывает о своем уязвленном самолюбии. Но я уверен, что она напомнит мне о нем, как только Джадир покинет номер. «Джаред, все в порядке, Престон чист», — нажав на наушник, докладывает Мааб Саадату. «Да, я глаз с него не спущу. И с его очаровательной спутницы тоже».